Теперь я был не электромонтером, а техником документации, где документацию кто-то делал за меня. По зарплате я нисколько не потерял, и теперь ипотека, как и все коммунальные счета, оплачиваются автоматически. Я ничего не теряю и ни в каких долгах не остаюсь. За самой квартирой будут присматривать сотрудники академии. Так сказать, такие случаи, как у меня, не единственные в своем роде. Были и другие студенты, которые в свое время жили обычной жизнью до определенного возраста, наращивая свой капитал и покупая недвижимость. Правда, это было давно, но мой случай никому не в тягость. А еще меня предупредили о том, что в случае моей смерти, как бы это отвратительно ни звучало, все имущество будет продано банку для того, чтобы закрыть ипотеку. Остаток средств будет выделен для похорон. Именно на смерти сделали акцент, так что настроение постепенно снижалось. Подготовка к выходу на учебу не заняла много времени. Я оделся, еще раз умылся, задумался, что это уже мой третий день здесь, и в целом выживаю как могу. Когда я собрался, на планшете высветилось новое сообщение. «Доброе утро, Максим Евгеньевич. Небесный шар предсказал ваш день. Опасайтесь нежити, сегодня она будет активной, как никогда раньше. Ваша молодая кровь будоражит разум прекрасным девам, но не все красавицы добры. Шар настоятельно рекомендует не вступать в прения с другими студентами, и тогда удача не перестанет улыбаться вам. Как и в прошлый раз, ничего полезного. Тупо набор предложений от какого-то рассказчика за 100 рублей, которого можно приобрести в любом газетном киоске». Цокнув, смахнул уведомление, закрывая глаза, представил, как эта хреновина исчезает, но она вновь заработала. Раздался сигнал, и я посмотрел на это чудо техники. Появились колокольчики уведомления из местной социальной сети, которые гласили, что пост с моим упоминанием набирает лайки и комментарии. Задумавшись, я решил, что дело в тех старых постах, и не сразу обратил внимание. Тяжело вздохнув, опять закрыл глаза, чтобы планшет пропал. Хотя можно было его просто оставить, он же сам вернется. В общем, затупил. Наградой стали новые противные звуки уведомлений. Раздражаясь, открыл социальную сеть. Пролистывая уведомления и ленту новостей, чуть было не сломал планшет, сжимая пальцы. Там была фотография, где я стоял с надменной физиономией возле Татьяны, а та, в свою очередь, была в очень не лучшей позе, с ногами вверх. Я предполагал, что в этой академии чудиков больше, чем хотелось бы, но, какого хрена? Подпись к посту гласила: «Максим Бурдин заводится от нежити, только вот он не нравится нежити, поэтому ему приходится брать девушек силой». За такие слова мне нужно было сломать голову выставившему пост. Помимо подписи, в комментариях отметилось не меньше 10 человек, а лайков было штук 30. Я взглянул на имя студента, который его опубликовал. Максим Свидерский. Кто он такой, я не знал. Зависнув над вкладкой комментариев, я, не осознавая, что увижу, все же открыл их, хотя мог просто закрыть пост и не обращать на это никакого внимания. Маргарита Волкова. Похоже, наш новенький тот еще извращенец. Алексей Трупин. А у тебя Н. Ха на таких, да, Маргоша. Не боишься, ты ведь тоже нежить. Вот придет он к тебе в комнату. Да как, Маргарита Волкова. Выдохни, мальчик. У тебя еще ничего не выросло, чтобы такие сообщения оставлять. Алексей Трупин. Хочешь проверить, или тебе напомнить посвящение в прошлом году? Маргарита Волкова. Да пошел ты, Кристина Мо. А во, какие страсти. Меня одну смутило, как первокурсник накостылял шестому курсу. Да еще и кому? Танюшке? Коля Борисов. Бурдин красавчик. Василиса Бухала. Надо его стерилизовать. Читая это, я искренне возмущался. Когда начали появляться новые комментарии, я был готов взорваться. Какой-то хрен просто взял и оклеветал меня, да еще и выставил все это настолько мерзко. Черт, да слов просто нет. Дальше, начали писать самые неадекватные пользователи этой социальной сети. Кто-то перешел на открытые оскорбления в мой адрес. Затем началась перепалка между классами, где нежить тотально унижали. А затем появился защитник, Полинков. Рыжий прокомментировал пост, сообщая о том, что произошло. Но сделал он это весьма аккуратно, не упоминая неофициальные дуэли. Все комментаторы и так поняли, о чем речь. Так что вскоре чат разделился на два лагеря, где были противники меня и те, кто топил за правду. Мол, нечего меня зря грязью поливать, нужно разбираться. Мои пальцы замерли над строкой ввода своего комментария. Я, если честно, откровенно тупил, обдумывая, как правильно ответить, чтобы все от меня отвалили. Но затем произошло кое-что другое. Лента с комментариями сама по себе исчезла. Затем удалился пост и появилось системное уведомление. Администрация Академии напоминает: уважаемые студенты, наша социальная сеть не предназначена для распри между магическо-физическими классами. Пожалуйста, не используйте инструменты, данные вам, для того, чтобы разжигать рознь. Максим Свидерский, ваша фракция теряет 50 очков в ежеквартальном рейтинге фракции Академии. В следующий раз думайте, как правильно оформлять пост и как модерировать сообщение под ним. Я несколько раз перечитал сообщение, не веря своим глазам. Затем невольно улыбнулся, понимая, что карма настигла говнюка. Но вот дальше все только больше и больше закручивалось. Во-первых, Свидерский, как оказалось, был из моей фракции, так что наказали нас. Во-вторых, этот хрен моржовый сразу же выкатил новый, слезный пост, более правильно составленный, но уже без моей фотографии. Он слезно попросил прощения у своей фракции, а также предписал, мол, из-за того, что он хотел раскрыть правду о говнюке, то есть обо мне, пострадали невинные. После прочтения слов «Бурдина нужно наказать», я сжал кулаки от злости. Кровь закипела в венах. Этот лицемерный червь, прикрываясь заботой о фракции, пытается выгородить себя и заодно натравить на меня своих прихвостней. Я прекрасно знал, как работает эта машина. Сначала общественное порицание, затем показательное наказание. Нужно было действовать быстро, пока они не начали воплощать свои угрозы в жизнь. «Ну что, утырок, кто ты там у нас?» Выискивая любую информацию об этом говнюке, вскоре я добился результата. Свидерским был краснолицый мудак со второго курса, которого, по сути, даже не было на том поединке. Хотя, может, я просто его не видел. Затем я нашел его локацию и обнаружил, что он находится в нашем здании общежития, не успел выйти на пары. План моей мести был прост: сломать ему нос и заставить удалить пост про меня. После я его так отделаю, что родная мать не узнает. Выходя из комнаты с самыми неблагими намерениями, я пробормотал сам себе под нос: вот, предсказание оказалось и не таким бредом. Глава 11. Оставив планшет на тумбочке возле двери, вышел из комнаты. Первым делом закрыл за собой дверь на ключ, перепроверил, выполняет ли замок свою функцию. Потом призадумался. Собственно говоря, а что я сделаю второкурснику? Да, несомненно, у меня прикольный дар и все дела. Но вспомнить ту же Венеру, девчонка нехило так раскидывала парней в подворотне, да еще и удаленно помогла снять с меня навык Татьяны. Причем она всего-то третий курс, но гнев, который обуздал мой контроль, вышел из-под контроля. Причем я мог его объяснить самому себе с точки зрения вполне взрослого человека. Меня оскорбили, это ладно, это терпимо, но голову можно и оторвать. А вот то, что меня оклеветали, да еще и под удар подставили, это немного другое. Этого Максиму нужно пару раз стукнуть, чтобы он удалил пост и больше такой херней не занимался. А еще лучше всего узнать, по чьему велению он работает и почему взялся за меня. Сомнений, что здесь была замешана Ариана, не было. После прошлого поста от нее так и не было ответа. Хотя я предполагал, что встреча с Таней – это ее рук дело. Лифт гулко отозвался на вызов, словно вздыхая от усталости. Что было странным, ведь он выглядел прямо как новый. За время его движения успел отрепетировать в голове пару фраз, но все они казались надуманными и глупыми. Проще надавать по мордасам, без лишних слов. Выйдя из лифта, сразу почувствовал разницу в атмосфере. Если наш этаж утопал в тишине и приглушенном свете, то здесь царил хаос. Громкая музыка, смех, обрывки разговоров. Толпа студентов плавно перетекала из одного угла в другой, словно разноцветные реки. Планшет уверенно вел меня сквозь этот людской водоворот, подсвечивая маршрут на полу неяркой полосой. Наконец я достиг пункта назначения. Это оказалась просторная комната с мягкими диванами, столами, заваленными учебниками и едой. Всюду сновали студенты, кто-то играл в карты, кто-то что-то обсуждал, кто-то просто дремал в кресле. Моя цель, если судить по метке на приближенной карте в навигаторе, как раз сидел у окна, погруженный в чтение какой-то книги. Он не заметил моего приближения, но я не успел подойти. Грубо толкая меня в плечо, мимо пронеслась моя знакомая, та самая Татьяна. Даже невооруженным глазом была видна ее аура. Она была очень озлобленной и, Кажется, я понимал почему. Девушка схватила парня за глотку и подняла. Я не спешил вмешиваться. Зрелище было слишком занимательным. Татьяна, миниатюрная и хрупкая, казалась разъяренной кошкой, вцепившейся в добычу. Парень, которого она держала за грудки, выглядел растерянным и испуганным. Слова, которые она ему говорила, до меня не доносились, но, судя по его лицу, ничего хорошего он не услышал. Все вокруг как будто замерло. Лишь тихий шепот ветра за окном нарушал напряженную тишину. Остальные студенты исчезли, как по мановению волшебной палочки. Интересно, как быстро распространяются слухи в студенческой среде, стоило кому-то начать, как остальные подхватывают и раздувают из мухи слона. Наконец Татьяна отпустила парня. Он рухнул обратно в кресло, пытаясь отдышаться. Она повернулась, и наши взгляды встретились. В ее глазах плескалась буря эмоций. Гнев, обида, разочарование. Она молча смотрела на меня, словно спрашивая, на чьей я стороне. Улыбаясь, заговорил спокойным тоном. «Доброго утра вам, Татьяна. Кажется, у вас тут небольшие проблемы». Она ничего не ответила, лишь злобно фыркнула и выбежала из комнаты, оставив меня наедине с Свидерским. «Думаю, я подошел, глядя в его испуганные глаза. Тебе нужно научиться уважать чужие границы. Думаю, Таня по тебе слишком легко прошлась». Нашел защиту в ее лице, его слова ввели меня в легкий ступор. Затем начали закипать эмоции. Ну а затем я дал им волю. Я пожалел, а точнее, представил, как вокруг меня начинает пульсировать аура. Не такая, конечно, как у Татьяны, но что-то в том же духе. Внутри меня взревел вулкан. Попытался представить себе свою ауру, но в голове царил хаос. Огонь, слишком банально. Вода, недостаточно мощи. Земля, слишком приземленно. Воздух, слишком эфемерно. Внезапно меня осенило. Гроза, вот что идеально подходит. Энергия, мощь, непредсказуемость. Я представил, как вокруг меня начинают сверкать молнии, как воздух заряжается электричеством, готовым обрушиться на противника. Я открыл глаза, и Свидерский отшатнулся, с ужасом глядя на меня. В его глазах отражались пляшущие тени, и я почувствовал удовлетворение. Охренеть, реально же, гроза. Это, получается, стихия воды и чего еще? Как ты это сделал? После заданного Свидерским вопроса страх в его глазах сменился любопытством. Вставая и отступая к окну, он не сводил с меня взгляда, но планшет ради фоток в руки не брал. Не, реально, Бурдин, ты как это сделал? Я ничего ему не ответил. Задумываясь насчет стихии, смог лишь предположить, что участвовали в этой хрени вода и воздух. Ну, электричество же мне негде было взять, верно? Или это стихия воздуха? Бурдин, отвлекаясь от своих рассуждений, хмуро глянул на паренька. На вид он был совсем юнцом. Понятное дело, что старше моего тела, но такому алкоголь точно без паспорта не продадут. Да и угрозы с его стороны не чувствовалось. Ты мне лучше вот что скажи, Максим, заговорил я. Какого черта ты подобные посты публикуешь? Я тебе дорогу перешел, или что? Ариане ты перешел дорогу, пробормотал парнишка. Взялась она за тебя после последней выходки, вот и прессует. Только не понимаю, почему Таня так на меня взъелась. Они же вроде как друзья. Хм, друзья, значит? Я призадумался на миг, а затем махнул рукой. Я правильно понимаю, ты все удаляешь и больше никакой херни публиковать не будешь? Он быстро закивал головой, но теперь со страхом в глазах. Почему? Об этом я узнал спустя полминуты, но об этом позже. И, наверное, в будущем, подумай, прежде чем на меня наезжать. Ответом был все тот же кивок, быстрый. После чего он пялился словно сквозь меня. Постояв и подумав, так сказать, плюнул на этого придурка и повернулся к выходу. В дверном проеме стояла все та же Татьяна. В ее глазах была красная искра, гласящая об опасности. Мое настроение при виде этого цвета тут же ухудшилось. Опыт вчерашнего вечера въелся в мою память надолго. И еще раз махаться с ней я не хотел. Кровососы, слишком уж непредсказуемые персонажи. Кто знает, что будет, если она начнет драться на всю катушку. Пошли, неожиданно велела она, оборачиваясь ко мне спиной. Поговорим, Бурдин. Не дожидаясь ответа, она вышла в коридор. Я проводил взглядом ее удаляющуюся спину, на мгновение задержался взглядом на оцепеневшем придурке и последовал за Татьяной. В коридоре было на удивление тихо. Татьяна шла быстро, почти не оглядываясь, будто боялась, что я передумаю. Я старался не отставать, гадая, что ей нужно. Неужели она решила продолжить вчерашнее представление, или, что еще хуже, придумала что-то новое, более изощренное? Мысли роились в голове, как потревоженные осы. Она остановилась у окна в конце коридора, обернулась и посмотрела на меня изучающим взглядом. В ее глазах больше не было красной искры, только холодная отстраненность. Это немного успокоило, но напряжение все равно не спадало. «Свидерский обманул тебя. С Рианой у меня был договор. Попытаться тебя достать. Я его выполнила. И что с того?» Огрызнулся я. «Мне до этого какое дело? Она одна из нас, Бурдин. Первая категория нежити, способная пользоваться как нашими силами, так и стихийной магией. Ты понимаешь, что она все равно тебя не оставит в покое. Такое я уже слышал. И, если честно, не боялся. Ну и вправду, а чего бояться-то? Будет проблема, я решу ее. Будет подстава, выпутаюсь. Понятное дело, что мне все это непривычно. Магия там, хреномантия и все в том же духе. Но, как показала практика, Таньку же я отделал. Ты думаешь, что справишься с Ирианой?» В голосе Татьяны прозвучало сомнение, и это задело меня. «Я же не мальчик, чтобы меня недооценивали». «Справлюсь», — твердо ответил я. «С тобой же справился. Чем она лучше тебя?» «Ариана намного сильнее меня», — призналась она. «И она не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Она будет играть грязно, использовать твои слабости». Я усмехнулся. «Слабости? У меня? Это еще надо посмотреть». Но признавать этого вслух не стал. Вместо этого спросил: «И зачем ты мне все это рассказываешь? Решила вдруг стать моей союзницей? Я хочу, чтобы ты был готов», — ответила Татьяна, избегая моего взгляда. «Островские, они никого не щадят, а ты теперь любимая игрушка их наследницы». Я нахмурился. «Любимая игрушка?» Звучит отвратительно. Не то чтобы я мечтал о каком-то особом статусе, но такое определение явно било по самолюбию. «Что значит любимая игрушка?» — процедил я сквозь зубы. «Объясни нормально». Татьяна вздохнула, все еще избегая моего взгляда. «Ариана, она очень властная. Привыкла получать то, что хочет. Ты ей понадобился. Почему? Я думаю, ты и сам можешь ответить на этот вопрос». «Ну да, в целом мог. Я наследник рода, чьими активами владеет ее семья, а также владелец очень редкого дара. В общем, ты с ней что-то не поделила, проиграла мне и пытаешься сгладить вину. Понял». После моих слов на ее лице появилась маска удивления. Она подняла брови, округлила глаза и приоткрыла рот. У меня появилось впечатление, что она обрушит на меня целую тираду на мой счет, но она быстро успокоилась. Еле заметно улыбнувшись, она просто растворилась прямо передо мной. Я бежал по ступенькам в каком-то административном корпусе реального университета. Мне навстречу попадались ребята из вполне вменяемого вуза. Не такие, как я. Меня терзало смутное сомнение, что планшет привел меня не в ту арку, но вскоре я убедился в обратном. Когда стрелочка на экране этой волшебно-магической хрени указала мне на двери кафедры по юриспруденции, все изменилось. Стоило мне столкнуться с каким-то мужчиной в нелепом костюме и ворваться в двери аудитории, как я оказался совершенно в другом месте. Если 5 минут назад я вышел из портала арки в самое обычное учебное заведение, то сейчас оказался в каменном зале, в огромном, навскидку, средневековье, не моложе, хех. В общем, кафедра по истории настоящего мира встретила меня недовольно. Я опоздал ровно на минуту и сбил речь профессора, который пялился на меня как на кусок говна. Старик, облаченный в мантию, больше напоминал откровенного бомжа, чем светило науки. Его сморщенное лицо выражало крайнюю степень раздражения, а глаза метали молнии. Аудитория, заставленная длинными деревянными столами и лавками, была полна студентов. Все взгляды были прикованы ко мне. «Прошу прощения, но...» Я не договорил. Он прервал меня взмахом руки. «Молчать! Кто вы такой и что себе позволяете? Блин, да что я позволяю? Опоздал и опоздал. Я же не специально это сделал». В общем, разглядывая старика, молчал, ожидая, что он еще сморозит. А профессор, в свою очередь, изучал меня. Напряжение в аудитории росло. Слышно было лишь тиканье часов на дальней стене. Профессор наконец оторвал от меня взгляд и прошелся вдоль кафедры, поправляя свою, казалось, вечно сползающую мантию. «Что ж, раз вы не желаете представиться, я сам это сделаю», — проскрипел он, обращаясь уже ко всей аудитории. Это, видимо, очередной гений, решивший, что ему позволено плевать на расписание и правила. «Молодой человек, вы хотя бы понимаете, что нарушили не просто ход лекции, а саму ткань академического процесса. Твою мать, еще чуть-чуть, и заржу. Такого показательного выступления я еще не видел. Оно было лучшим из всех телесериалов, просмотренных мною. Это звучало настолько нелепо и пафосно, что мои щеки залились краской. Я насильно сдерживал вырывающийся смех. «Ладно», — вздохнул он, словно устав от моего молчания. «Не буду тратить драгоценное время на выяснение вашей личности. Студент, покиньте аудиторию и подумайте над своим поведением. И больше я не желаю вас здесь видеть». Молча кивнув, я развернулся и только было отправился на выход, как появился особый гений. Одна из сестер Марковых. Это Максим Бурдин. Такой же стихийник, как и мы с сестрой. Этот выкрик стал первым гвоздем в крышку моего гроба. Профессор тут же рявкнул мне: «Стоять!» А затем почему-то решил, что я умник. Когда он велел пройти в аудиторию, занять свободное место, я уже предвкушал какую-то подковырку и дождался. «Раз вы такой же будущий великий маг, — начал профессор, — то, наверное, знаете ваш класс? Подскажите нам, представитель какого класса предпочитает опаздывать на лекции?» «Понятия не имею». Мой ответ вызвал на его лице улыбку. «То есть владелец четырех стихий не знает, останется ли он магом или приобретет какой-то класс? Будет неловко, правда, если, например, в курсе на третьем вы станете перевертышем, тогда придется поглощаться в стихию земли. А еще хуже, нежить. Тогда ваша магия уйдет дракону под хвост». Перефразировка крылатых выражений современного мира была отвратительной. Я ничего ему не ответил. Блин, сама суть классов в целом была мне понятна. Маг, получая определенную силу, далее получает физические способности. Кто-то будет способен обращаться в сильную тварь, кто-то просто останется таким, какой он есть, но с более высокими магическими показателями. Эти классы, как по мне, не физическо-магические свойства человека, а именно физические. То есть качаем интеллект, магию и урон, класс. Хех, игровые термины. Но вот разницу классов по стихиям я, разумеется, не знал. И чтобы не выглядеть глупцом, просто молчал. Быстро потеряв интерес к игнорирующему вопросы студенту, этот бомж все же продолжил лекцию. Меня смутила его реакция на мое появление. Не мог же он за одну минуту рассказать всю базу. Может, просто характер у него такой, вспыльчивый, больше не думая про случившееся, повертел головой в разные стороны. Слева от меня сидел кровосос Виталик, которого я тут же узнал, а справа — Света Маркова, которая, как я и думал, выкрикнула мою фамилию. «Здаров», — хмуро кивнул кровосос. «Ты в следующий раз не опаздывай, этот старый хрен слишком пунктуальный». «Да я заметил», — кивнул в ответ. «А чего он так пренебрежительно о нежити говорит? У нас же, если я ничего не путаю, куча кровососов силой похлеще многих». Виталик улыбнулся и отвернулся от меня, говоря дальше полушепотом. «Он серьезный маг огня, старый и нудный. Класса нет, как и у многих преподавателей. А его дочь стала нежитью, таким же вторым классом, как и я, лишенная стихии и владеющая только голодом и магией крови. Все, это типа позор всему роду, где все поголовно не получали физическо-магического класса». Информация была полезной, то есть мои догадки были верны, я мог и не стать какой-то тварью. А значит, можно будет в будущем поискать, как этого избежать. Уж что-что, а я не представлял себя оборотнем или кровососом. Менять морду человеческую на волчью, явно больно. Я помню того голозадого студента, которого поймал на собачьих инстинктах. Ах да, Панина. Да и сосать кровь, или что-то другое, не в моих планах. Про вампиров я ничего не знаю и особо знать не хочу. Каждый забытый, тем временем говорил хрен, обязан пройти испытание в первом квартале, теоретическое. Дальше он говорил очень нудные вещи. Меня, если честно, начало клонить в сон. И чтобы избежать нового конфликта, я повернулся к откровенно скучающей Свете. «А вы с сестрой с детства такие?» Ответом был короткий кивок. Затем профессор начал что-то говорить про годовую аттестацию. Света, пользуясь случаем, задала свой вопрос. Поинтересовалась, почему я ничего не знаю про свой класс. Ведь маги, рожденные в нормальной семье, все и вся короче, она тупо не знала, что я из обычного, человеческого мира. Пытаясь не врать, я коротко пояснил, что ничего про магию не знал. Родители уберегли меня от этого по причине того, что я бастард какого-то там рода. Тут соврал, да, но история пришлась Свете по вкусу. И тогда настала моя очередь. Наконец я попросил, чтобы Маркова объяснила мне популярным языком, кто же мы такие. Забытые, это особая раса в человеческом мире. Люди, владеющие силой, которая недоступна остальным, то есть магией. Почему таких, как мы, не называют простым и популярным словом? А все потому, что наша сила имеет две основы, физическую и магическую. Мы либо маги, либо твари, а все это закинуто под общую гребенку, забытые. Такое причудливое слово, заканчивало Света, используется уже больше 10 веков. Раньше таких существ, как мы, считали богами. И когда началась перепись историй, перестроение мира и культур, нас забыли, перед этим, истребляли. Это как все сказки про мифических существ, догадался я, египетские боги и все в том же духе, верно, улыбнулась она, а вот с отрешенными все куда хуже. Глава 12. Отрешенными были сверхсущества этого мира, искусственно выращенные маги, гены которых были улучшены благодаря каким-то артефактам. Появление отрешенного в семье ставило на всем роду жирный крест. Родители, познавшие радость появления на свет дитя, в одночасье превращались в изгоев, обреченных на пожизненное презрение. Никто не знал, что именно делало их такими, то ли неконтролируемая сила, то ли отсутствие эмоций, то ли пугающая отстраненность от всего мирского. Отрешенные редко доживали до 40 лет. Магический перегруз, нестабильность генетической конструкции, неприятие социума, причин хватало. Среди обывателей ходили слухи, что отрешенные являлись ключом к невероятной мощи, оружием, способным разрушить целые империи. Но их боялись больше, чем хотели использовать. Страх порождал ненависть, а ненависть – жестокость. Известны случаи, когда младенцев, едва родившихся, топили в реках или бросали в лесах на растерзание диким зверям. Это было варварство, но общество закрывало на это глаза. Отрешенный – значит проклятый. Немногие выжившие отрешенные – как правило, скрывались. Они жили отшельниками, подальше от любопытных глаз. Слушая все это, я с каким-то обожанием смотрел на Свету. А Маркова, в свою очередь, заканчивала рассказ. Их способности поражали воображение. Они могли управлять стихиями. Мы привлекли внимание профессора. Как оказалось, он стоял за нашей спиной и внимательно слушал. Перебивая кряхтением Маркову, он сам продолжил. Они были способны исцелять болезни, видеть будущее, но за эту силу приходилось платить страшную цену. Чувства притуплялись, эмоции угасали, а связь с реальностью становилась все тоньше и тоньше. Отрешенные жили в своем мире, в мире формул и расчетов, где не было места для любви, дружбы или ненависти. Повернувшись к старику, я задумался об этом типе забытых. Попахивала какой-то фантастика из мира будущего, где в книгах пытались воссоздать совершенного человека. Профессор окинул нас взглядом, словно оценивая нашу восприимчивость к подобным историям. В его глазах читалась усталость, но искорка интереса все еще мерцала. Он явно знал об отрешенных больше, чем рассказывал, и это подстегивало мое любопытство. Они намеренно отказывались от человечности ради силы, или так было заложено в их генах? Профессор покачал головой. Не совсем. Это был скорее побочный эффект. Их мозг работал на совершенно другом уровне, обрабатывал информацию с невероятной скоростью. Эмоции лишь мешали этому процессу, отвлекали. Поэтому они постепенно отмирали. Маркова добавила. Говорят, некоторые отрешенные даже пытались вернуть себе чувства, но безуспешно. Это была дорога в один конец. Став отрешенным, ты терял себя навсегда. В аудитории повисла тишина. Каждый из нас погрузился в свои мысли. Я не мог представить себе жизнь без чувств, без возможности любить, ненавидеть, сострадать. Но в то же время сила, которую даровала отрешенность, завораживала. Меня, если честно, заинтересовала эта тема. Однако я прекрасно понимал, что я не был отрешенным, о чем твердили в мой первый день. Экспериментов, да и опытов, явно не было. Если верить рассказам, мой отец был вполне серьезным магом, так что зачем такому роду, о котором, якобы, слагают легенды, заниматься чем-то подобным? Тем более, что я прожил вполне осознанную и нормальную жизнь. Просто так сложилось, что у меня 4 элемента. Только вот толк какой, 3 дня, одни проблемы и терки. Но, как говорится, в игрульки я играл, книжки интересные читал, плюс-минус понимаю, что нужно развиваться. А раз у меня такой бонус, как много стихий, то нужно что-то придумать, чтобы защищать себя. И еще меня до сих пор смущал один момент в этой академии – выживание. Нет, безусловно, Каких-то там проблем и разборок я не боялся, учитывая, что я относился ко всему этому вполне вменяемо и оценивал ситуацию с трезвой стороны. Просто какой смысл? Ну, вот что нас ждет после выпуска, армия какая-то магическая, или еще что-то, у вас все в порядке, Бурдин? Голос профессора отвлек меня от моих мыслей. Поднимая голову, я уставился в его отрешенные глаза и коротко кивнул. Тогда расскажите мне вот что, Бурдин. Профессор отошел от моего стола, мельком разглядывая студентов, мимо которых проходил. Как вы считаете, что нужно делать с отрешенными? С вашей точки зрения, вопрос, так сказать, немного застал меня врасплох. Если честно, не знаю. С одной стороны, это огромная сила, если судить по... Я замолк, понимая, что одно неправильное слово и это может вылиться в новые вопросы. Моим однокурсникам не стоит знать о моей прошлой жизни. Их нужно изучать, а не истреблять. Если учесть, что они ломают свои эмоции, пытаясь развиться, то нанять персонал психологической подготовки, чтобы уравновесить их эмоциональную составляющую для использования их сил. Закончив с ответом, я почувствовал, как на меня пялится со всех сторон. Меня посетило не самое приятное чувство, так сказать. Поворачивая голову в разные стороны, я лишь убеждался в своих ощущениях. Как будто я что-то плохое сказал. Блин, очень хорошая идея, Бурдин, кивнул профессор, чьего имени я даже не знал. Думаю, она посещает не один академический ум. Только вот последний зарегистрированный отрешенный был уничтожен десятилетия назад, а те, кто скрывается, никак не проявляют свою силу. Да уж интересные эти маги. Пришел в новый мир, так сказать, узнал, что магами тут и не обзываются вовсе. Так еще и мутанты какие-то есть. Профессор облокотился о кафедру, окидывая аудиторию задумчивым взглядом. Так что, господа студенты, ваши размышления об использовании отрешенных – это, скорее, теоретические выкладки, нежели практические решения, но, безусловно, полезные для развития вашего аналитического мышления. Ведь кто знает, может быть, именно вам выпадет шанс столкнуться с подобным феноменом. В аудитории поднялся тихий гул. Студенты начали перешептываться, обмениваясь мнениями. Кто-то соглашался с профессором, кто-то, наоборот, считал, что поиск и изучение отрешенных – это полный дебилизм. Профессор откашлялся, привлекая внимание. Итак, продолжим нашу лекцию. Пара этого странного старика пролетела незаметно. Пытаясь хотя бы из вежливости слушать его теории относительно наших сил и способностей, я толком ничего не запомнил. Большая часть моих однокурсников вели себя менее спокойно, чем я. Они позволяли себе болтать, шуметь, игнорировать замечания. В целом, пара была нудной, так что я никого не осуждал. Да и что толку от моего осуждения? А вот вторая, на сегодня, пара была в разы интереснее прошлой. Я, в компании Виталика, пошел по указанию навигатора в моем планшете на занятие по магическим силам. Название, разумеется, идиотское. Но, кажется, мне пора привыкать, насколько все вокруг слишком банально. Виталька, который на прошлом занятии тупо спал, оживился, когда понял, что наши группы будут на следующей паре вместе. Как оказалось, нежить учится по большей части отдельно. У них свой куратор, свои основы и все в том же духе. Аудитория встретила нас полумраком и запахом ладана, будто мы попали на сеанс спиритизма, а не на лекцию. По рядам сидели студенты всех мастей. Кто-то, сосредоточенно глядя в одну точку, пытался сдвинуть взглядом лежащий на столе карандаш, что говорило о воздухе. Кто-то, наоборот, весело хохотал, окружив себя мерцающими огоньками, чем занимались стихийники огня. Виталька, ошалело озираясь, пробормотал, как на дискотеке. Лектор, пожилой мужчина с длинной седой бородой и в мантии, расшитой непонятными символами, жестом призвал к тишине. Он представился профессором Аристархом и объявил тему занятия. Взаимодействие стихии и их проявление в магических способностях. Началась тягомотина о первоэлементах, их связи с планетами и влиянии на адептов. Если честно, это было откровенной нудятиной. Сила приходит к нам из космоса и все в том же духе. Земля – первоисточник маны, а мы – проводники. После связи с космосом, я вспомнил одну программку по РЕН-ТВ и пялился на профессора, пытаясь сравнить его с ведущим. И в целом, подача была очень похожая, как и интонация. Так что я молча слушал, пытаясь не заснуть, пока Виталька, похоже, снова начал клевать носом. Вампиринышу это занятие было неинтересно. Да магии крови, как он сказал, они приступят только к третьему-четвертому занятию, то есть на следующей неделе. Но, как студент, он обязан был присутствовать здесь. И, кстати, среди потока были и другие кровососы, которые, в отличие от моего знакомого, старались держаться вместе. Вот их я и разглядывал, пока Аристарх трепался о силе земли, кабачках и еще какой-то ахинее. А вот спустя час тягомотины, наконец, началось хоть что-то интересное. После слов «Мы все дети солнца», я вновь подавил в себе желание начать смеяться. Я был не один с такой точкой зрения относительно речи преподавателя. Но затем, он что-то нарисовал на доске за своей спиной, и это нечто начало светиться. «Пойдемте, ребятки, нет времени бездельничать. Остальная часть нашей лекции будет там». Я тут же встрепенулся, мотая головой, скидывая с себя сонливое состояние, когда остальные студенты даже не посмотрели в сторону препода. Виталька же скуксился, поворачиваясь ко мне. «Иди, сейчас вас магии учить будут». «В каком плане? А ты чего?» Ответ на вопрос я услышал тут же, но уже от самого Аристарха, объявляя нам, что через печать перехода, созданную им, могут пройти только живые люди. Он откровенно показал свое недовольство относительно нежити, которая присутствовала здесь. Назвав их низшими, он повернулся к доске и положил руку на этот светящийся круг, который из маленькой точки вырос во что-то напоминающее дверной проем, и через секунду он растворился перед нами в яркой вспышке света. Тут же наш ленивый поток начал вставать со своих мест, двигаясь в сторону доски, как будто подобные перемещения были чем-то привычным в мире. Хотя, так оно, наверное, и было. «Чего сидишь-то?» Чем-то расстроенный Виталик не сводил с меня глаз. «Опасаешься чего-то?» «Да странно это все для меня», честно признался я. Как в книжке про одного очкастого волшебника, который через стены перемещался в мир, где нет маглов. «Подтериана», усмехнулся кровосос. «Да, читал эту хрень. Взмахните палочкой и представьте, что ваш противник только что кончился от диареи. Пример, если честно, был так себе. Немного мерзкий, я бы сказал. Но я все равно натянул на лицо улыбку. Слушать подобные причудливые сравнения могло поднять настроение. Затем я задал парочку вопросов Виталику по поводу этого перемещения. Точнее, почему нежить не может пройти через эту хрень. Ответ оказался весьма любопытным. Нежить, которая непригодна к стихийной магии, не может пользоваться проявлением этой магии. То есть, он в подобный портал, сотканный, как оказалось, из магического артефакта воды и огня, просто не зайдет. Для него это будет ровным счетом как удариться об стену. А сам портал перемещает нас из точки второго контура в такую же точку в этом же контуре. Просто так, не пересекая границу первого и второго контура, переместиться нельзя. Только через подобную хреномуть. Это заставило меня задать еще пару вопросов по поводу самих контуров, и наконец, я узнал то, что меня волновало. Первый контур, это был привычный мне мир. Машины, техника, люди, дома и все в том же духе. В нем живут как остальные люди, так и мы, забытые. Только в открытую никто навыками не пользуется, это запрещено каким-то там законом. Что, разумеется, напомнило мне Подтериану. А вот второй контур, это тоже наша земля, только в первобытном образе, где нет людей. Есть теория, что это граница мира еще до появления на ней людей. То есть, это наша вторая земля, только без людей и их строительства развития. Образно выражаясь, мы находимся в двух измерениях сразу, но только одно – обычное, а второе – магическое. Про третий контур Виталька ничего не знал, к сожалению. Ну а я, наконец, хоть чуть-чуть понял. Главное, что я на своей планете, хех, а уже какой мир, обычный или магический, плевать, в стену, а точнее в доску, я заходил последним. Замерев на миг и оглядевшись, я посмотрел на недовольную нежить и после коснулся холодной стенки доски. Дальнейшие ощущения при перемещении можно было описать всасыванием. Меня словно в унитазе смыли, как самую нелепую втулку. Смачно так, и вот я уже стою по другую сторону. Первое, что я почуял перед тем, как прозреть, это запах. Сладковатый, приторный, как будто кто-то пережарил сахар до состояния карамели, но забыл выключить плиту, и этот запах пропитал собой все вокруг. Оглядевшись, я понял, что мы находимся в каком-то гигантском зале. Высокие потолки терялись в полумраке, а стены были увешаны гобеленами с изображением чего-то невразумительного. Какие-то смутные фигуры, переплетенные в немыслимые узоры, напоминали кошмарные сны безумного художника. Пол был выложен из огромных каменных плит, и под ногами чувствовалась неприятная сырость. Впереди послышался приглушенный гул голосов студентов. Толпа, прошедшая через дверь, двигалась куда-то вглубь зала. Я последовал за ними не сразу, осматривал стены, ну а затем поторопился. Вскоре я вышел на открытое пространство, где моему взору предстала странная картина. В центре зала стоял огромный стол, заваленный книгами, свитками и непонятными шарами и прочей хреномантией. Вокруг стола, словно мотыльки на свет, толпились студенты, что-то оживленно обсуждая. Сквозь толпу пробивались отдельные выкрики, обрывки фраз, которые сливались в неразборчивый шум. Я попытался разглядеть, что же так привлекает внимание студентов, и протиснулся ближе к столу. Передо мной открылся вид на массивный фолиант, раскрытый на странице с каким-то сложным чертежом. Чернила, которыми был выполнен рисунок, словно пульсировали, создавая иллюзию движения. Это было весьма любопытно, если честно. Рядом стоял Аристарх, показывая какую-то ерунду. Точнее, как показывал. Он расправил ладонь в тот момент, когда я подошел, и на ней появился самый обычный цветок. Но так мне показалось на первый взгляд. Это непонятное растение начало отращивать какие-то паучьи ножки по стеблю. Затем повернулось, и из бутона показался язык. Особо восторженные этим странным зрелищем начали хлопать в ладоши. Ну а я, откровенно говоря, тупил. Вроде, шел за всеми, а как оказалось, прошлепал речь перед этим показательным выступлением. Что это было? Девичий голос привлек мое внимание. Я повернул голову вправо и оценивающе посмотрел на сокурсницу моей стихии. Девушка с выразительными чертами лица, а также вполне аппетитными формами, видимо, как и я, пропустила ту самую драгоценную минуту. Услышав вопрос, Аристарх самодовольно ухмыльнулся, словно только и ждал вопроса. «Это, моя дорогая, демонстрация элементарной флористической симбиотики. Я модифицировал генный код обычного полевого цветка, добавив ему некоторые особенности». Поясняя это, он не сводил глаз с наших лиц, пытаясь, видимо, увидеть хоть в чьих-то глазах интерес. Цветок тем временем продолжал свои манипуляции, выпуская из бутона тонкий раздвоенный язычок и ощупывая им воздух. Я скептически хмыкнул, но ничего говорить не стал. Зато в голове была очень объективная мысль. Особенности, паучьи лапки и язык, это больше похоже на гомункула, чем на научное достижение. Чего тут крутого-то? Аристарх тем временем продолжил. Все зависит от вашей фантазии. Представьте себе цветы, способные охотиться на насекомых-вредителей, или растения, которые могут самовосстанавливаться после повреждений. Это лишь начало. А что, если у вас будет измененная пчела? Он снова взглянул на фолиант, лежащий на столе. Все начинается с малого. Вот, например, этот чертеж, схема адаптивного фотосинтеза. Если мы сможем ее реализовать, то сможем выращивать урожай даже в самых суровых условиях. В голове у меня все смешалось. Флористическая симбиотика, адаптивный фотосинтез. Все это звучало как научная ерунда. Тем более, зачем это нам? Если у нас у каждого своя стихия, зачем нам что-то выращивать и каких-то там насекомых долбить? И тут же этот вопрос задала девчушка. А я с любопытством слушал, что же ответит нам Аристарх. И все оказалось куда прикольнее. В общем, все равно, какая у тебя стихия. Подобными вещами, как флористика через печати, может заниматься любой маг. Показанное здесь было лишь демонстрацией возможностей мага, то есть и другие техники, главное, иметь нужную книгу, силу, запас маны и все в том же духе. Затем профессор сказал, что в наших планшетах с этого дня появится материал по чертежам, который пригодится нам во время учебы и в будущем. Меня эта идея зацепила, хотелось попробовать сотворить нечто прикольное, полезное. А теперь кому хочется попробовать создать нечто великое, подойдите. Попробуем ваши силы. Желая попробовать, я сделал шаг вперед, поравнявшись с сестрами Марковыми. Внезапно кто-то толкнул меня в спину, и я потерял равновесие. Чтобы не упасть, я схватился за край стола, случайно задев один из артефактов. Это оказался небольшой хрустальный шар, наполненный какой-то переливающейся жидкостью. Шар пошатнулся и с глухим стуком упал на каменный пол, разбившись вдребезги. В тот же миг зал погрузился в тишину. Все взгляды обратились на меня. Жидкость из шара расползлась по полу, образовав зловещую лужу, от которой поднимался легкий дымок. В центре лужи начали проявляться какие-то символы, складываясь в неразборчивую надпись. И тут я почувствовал, как что-то невидимое коснулось моего разума, проникая в самые глубинные уголки сознания. Глава 13. Сердце бешено колотилось в груди, кровь стучала в висках. Я замер, не в силах отвести взгляд от зловещей лужи и возникающих символов. Казалось, время остановилось, и в зале слышалось лишь мое сбивчивое дыхание. Символы становились все четче и яснее, складываясь в слова на неизвестном мне языке. Они мерцали, словно живые, и в их свете я видел отблески чего-то древнего и непостижимого. Внезапно, словно удар молнии, в моей голове раздался оглушительный звон. Слова с пола прорвались в мой разум, превращаясь в поток образов и ощущений. Я видел бесконечную бойню непонятных мне существ. Все это было настолько реалистично, что ощущал, словно присутствую там. Образы, картинки, все это складывалось в непонятную массу событий. Голова заболела еще сильнее, а затем пришло нечто новое. Город, самый обычный, мой, родной, спальный район, непонятная дыра в земле, которая больше напоминала те ямы, которые делают управляющие компании для замены труб. Только вот дыра оказалась непростой. Она была вратами, из которых наружу лезли всякие твари. Существа, в свою очередь, как тараканы, расползались по району, проникая в высотки и уничтожая все на своем пути. Я отшатнулся, схватившись за голову. Волна тошноты подступила к горлу, мир вокруг закружился. Слова все еще пульсировали в моем сознании, оставляя после себя привкус пепла и страха. Я попытался прогнать видение, закрыв глаза и крепко сжав виски, но они не отступали. Картины разрушения, твари, расползающиеся по знакомым улицам, крики отчаяния, все это продолжало преследовать меня. Постепенно звон в ушах стих, и я осторожно открыл глаза. Символы на полу все еще мерцали, но теперь они казались менее угрожающими, словно притухли. Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Что это было? Что за чудовищные образы? Почему я видел именно мой город? И что это за слово такое? Браздарт, почему оно запомнилось мне и что оно значит? Затем все стихло. Символы на полу исчезли, дым рассеялся, и я остался стоять у стола рядом с профессором Аристархом, в окружении удивленных взглядов. Что это, черт возьми, было? Обеспокоенный случившимся профессор сделал шаг в мою сторону, положив руки на мои плечи, чуть тряхнул меня, тут же спросил: «Все в порядке?» Его лицо выражало смесь любопытства и тревоги. Медленно поднимая голову, я с прищуром посмотрел в его глаза. Там сияли зеленые искры. Этому человеку, а точнее забытому, было интересно, что же со мной произошло. Я думал, что следует ответить честно, поделиться тем, что увидел. Но что-то мне подсказывало: не стоит так делать, меня не поймут, и все в том же духе. А учитывая, что я многое читал да и смотрел, все это было похоже на заготовку какого-то паршивого сюжета в местном хорроре или книжке про мистику, что, собственно говоря, мне не понравилось. В таких ситуациях обычно главный герой, то бишь, я, попадает в какую-то задницу, а мне этого ой как не хотелось, но что-то подсказывало, именно в нее я и попал. Я сделал шаг назад, освобождаясь от хватки профессора, оглядываясь по сторонам, призадумался: черт возьми, попал, блин, в мирок, где всякая хреномутихреномантия творится. Надо узнать хоть что-то про себя и свой род, а то подобных сюрпризов, чую, будет очень много. И куда тебя выкинуло? Валентина Марковна, уперев руки в бока, пялилась на свою внучку, которая только-только заявилась в академию, с пропуском целой ночи. «Я тебе что сказала сделать?» Венера подняла голову, устало посмотрела на бабушку и хмыкнула. «Полинков виноват, со своими приколами и магией. И что он такого сделал?» Задав вопрос, Зуева-старшая усмехнулась. Убрав руки за спину, женщина отошла от дивана, где сидела ее внучка, и повернулась к окну. Через мгновение, что-то недовольно буркнув себе под нос, она подошла к подоконнику и одернула штору, впуская в свой кабинет солнечный свет. «Какая еще магия, Венера? Что он может сделать такой, как ты? Ты у меня, вроде, в физике подалась, а не в дуры. Или я что-то пропустила?» Венера закатила глаза. Бабушка, как всегда, была в своем репертуаре. Занудство и рационализм – вот ее девиз. «Ба, ну ты же знаешь Полинковых, род головорезов, которые преследовали столетиями нежить первого класса. Ваня, несмотря на свою придурковатость, знает то, чему не учат в академии. Вот ветряным светом и выгнал меня». «Серьезно?» Валентина Марковна рассмеялась. Затем подошла к своему столу, заваленному бумагами и книгами. Она аккуратно переложила несколько стопок, словно искала что-то определенное. Наконец, ее пальцы нащупали очки в тонкой оправе. Нацепив их на нос, она пристально посмотрела на внучку. «То, что он использовал против тебя, запрещено на территории Академии. Изгнание другого студента за контур – серьезное преступление. Что будешь делать?» «Ничего», – пожав плечами, ответила Венера. «Я сама пыталась задавить Бурдин аурой. И если Полинков его обработает, то Максим даст показания. Сама понимаешь, мне это не нужно». Зуева кивнула, соглашаясь со словами Венеры, но все равно оставалась недовольна. «У тебя утренний пропуск. Ты знаешь, занятия пропускать нельзя ни под каким предлогом, кроме смерти». Показывая недовольство на лице, Венера махнула рукой. Затем, в попытках реабилитироваться, попыталась объяснить Зуевой, что ее вышвырнуло аж в Ленинградскую область. До ближайшей портальной арки ночью добираться было слишком тяжело, а из-за лишения сил она не могла сама шагнуть за контур, чтобы быстрее вернуться в академию. Валентина Марковна внимательно слушала внучку, хмуря брови. Она не любила оправдания, особенно когда они звучали так нелепо. Но в словах Венеры чувствовалась правда, и это заставляло ее немного смягчиться. Тем более, что девушка редко врала, а семью Полинковых она очень хорошо знала. «Ладно», — вздохнула Зуева, — «считай, что ты прощена, но в следующий раз будь осторожнее, не позорь нас своими выходками, и не вздумай кому-либо рассказать про случившееся». «Хорошо, ба, я буду осторожна, а теперь мне нужно отдохнуть, эта ночная прогулка меня вымотала». Венера поднялась с дивана и направилась к двери, поигрывая с кулончиком на своей шее. Зуева-старшая крикнула в спину: «И помни, Бурдина нужно запечатлеть». Венера остановилась в дверях, обернулась и, с лукавой улыбкой, произнесла: «Обязательно, ба, я заставлю его целовать мои ноги, подпитываясь его кровью». И, прежде чем Валентина Марковна успела что-либо возразить, Венера скрылась за дверью. Матерясь про себя от бессилия, Зуева-младшая блуждала по коридорам академии, стараясь не привлекать к себе внимания. Она чувствовала усталость, но и злость на Полинкова никуда не делась. «Уродец», — мысленно ругалась она. «Мало того, что выкинул меня за контур, так еще и перед бабкой пришлось оправдываться». Добравшись до своей комнаты, Венера рухнула на кровать, не раздеваясь. Закрыв глаза, она попыталась восстановить силы. В голове мелькали обрывки событий прошедшей ночи. Аура вампиризма и подчинения, самодовольное лицо Максима, ветреный свет Полинкова, холодная пустошь Ленинградской области. «Ну ничего, я этому рыжему ублюдку припомню эту прогулку». Отмахнувшись от профессора простой фразой: «Все в порядке, ничего не случилось, я ушел за спины других студентов». Простояв последний час занятия, наблюдая за появлением всяких существ в руках Аристарха, я дремал, по-армейски, стоя, вытянувшись по струнке. Уж что-что, а спать в любых позициях и положениях в армии я научился. Услышав сквозь дремоту слова: «Занятие окончено», я встрепенулся, мотнул головой, сбрасывая с себя сонливость, и лениво двинулся на выход. Студенты толкались, переговаривались, спешили навстречу свободе. Я не спешил. Когда сонливость ушла на нет, в голове вновь вспыхнуло то, что я увидел. Случившееся нужно было проанализировать, дать всему этому хоть какое-то логическое объяснение. Но в голове был лишь белый шум, а перед глазами – калейдоскоп зубастых тварей. На выходе из аудитории, когда до заветной стены, где сиял контур портала, оставался лишь шаг, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел Аристарха. Он стоял, облокотившись на стол, и смотрел на меня с какой-то странной, изучающей улыбкой. В руках он держал один из тех самых светящихся шаров. Он мерцал. «Что-то случилось на самом деле, Бурдин?» Я попытался выдавить из себя улыбку, но не вышло. «Может, у этого старика есть какие-то способности, и он, возможно, тоже видел то, что видел я. Да и если честно, я не знал, как объяснить этот хаос образов. На языке было лишь одно – апокалипсис или нечто подобное». Аристарх тем временем испытывающе уставился на меня. «Все в порядке, профессор». Аристарх не поверил. Он продолжал смотреть на меня, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Его взгляд был настолько пронзительным, что я невольно почувствовал себя некомфортно. Понимая, что он не отстанет, я подумал, мол, рассказать, но потом плюнул на все это. Сам изучу, найду инфу про это странное слово и про то, что я увидел, и тогда уж пообщаемся. С этой потрясающей мыслью я отвернулся и сделал шаг к порталу. Что ты увидел? Услышав профессора, я опять замер, разглядывая перед собой стену, которая подсвечивалась мерцающим контуром, молчал. Мне не хотелось ничем делиться. Это не имеет значения, профессор. Просто устал. Я шагнул в портал, оставив Аристарха с его изучающим взглядом и светящимся шаром позади. Пространство вокруг меня исказилось, завертелось, и через мгновение я оказался в первой аудитории, почти пустующей. Уловив новые ощущения от телепортации, головокружение, решил не стоять на месте и двигаться на выход. Вызвав в руке планшет, составил себе маршрут до общежития. Стоило мне выйти из аудитории, вновь оказаться в самом обычном университете, как глаз сам собой зацепился за Виталика. Парнишка что-то очень эмоционально объяснял молодой девушке с приятным взору вырезом на груди. Заметив на себе взгляд, кровосос повернулся, подмигнул мне и продолжил беседу. Когда я направился согласно маршруту, парнишка нагнал меня. «Не, ну ты видел?» Я не понял, что он хотел передать мне этим вопросом. Повернув голову к нежити, посмотрел в его искрящиеся красным цветом глаза и переспросил. «Ты о чем?» Она была готова отдать себя, свою кровь, свою семью ради того, чтобы продолжить беседу. Быть нежитью, если честно, так круто. Такое внимание. С одной стороны, я мог бы искренне за него порадоваться. С другой, плевал я на все это. Не знаю, насколько все сказки про вампиров правда, но что-то мне подсказывает, он еще не познал голод. Да и я ни хрена об этом не знаю. Может, дальше он замкнется в себе. Я был уверен, кровососов явно ставит в какие-то жесткие рамки. Виталик, видимо, не заметил моей задумчивости. Он продолжал тараторить о преимуществах своего нового статуса, о внимании, которое он привлекает, и о возможностях, которые перед ним открываются. Я слушал вполуха, размышляя о том, как долго продлится его эйфория. Рано или поздно он столкнется с трудностями, с темной стороной своего существования. Мы шли по коридору, погруженные в свои мысли. Виталик, в свои фантазии о власти и обожании, а я, в свои размышления о видении. Именно так я его для себя трактовал. Тем более, что я видел их и раньше. Правда, они были не такими абсурдными. Затем, после очередного коридора, меня посетила одна забавная мысль. Этот человеческий университет кипел жизнью. Студенты сновали туда-сюда, готовясь к занятиям. Никто из них не подозревал, что среди них ходят существа, скрывающие свою истинную природу, и что эта природа может оказаться опасной. Вот взять того же Виталика. Парню 18 лет, молодость так и хлещет со всех щелей. Кто знает, что случится, когда он задерет человека. И вообще, можно ли в таком ключе думать? Любопытно. В голове роились вопросы, на которые не было ответов. И чем больше я думал, тем больше убеждался в том, что мы оказались в настоящем хаосе. Мир, который я знал, изменился навсегда, и я не уверен, готов ли я к этим переменам. До своей комнаты я добрался без приключений. Кровосос проводил меня до самой башни фракции, а затем словно растворился в воздухе. Толкаясь с другими членами партии ветра перед лифтом, вскоре я поднялся на нужный этаж, окунулся в тишину и покой, медленно приближаясь к двери своей комнаты. Внутри меня ждал покой. Я бросил планшет на кровать и подошел к окну. Город раскинулся внизу, шумный и живой, как обычно. Но в моей голове все еще бушевала буря образов, порожденных видением в аудитории. Нужно было срочно найти информацию об этом апокалипсисе, о зубастых тварях и прочем безумии. Я отвернулся от окна, чувствуя, как тяжесть этих мыслей давит на плечи. Взял планшет, намереваясь найти хоть какие-то зацепки из воспоминаний. Мало ли, были подобные случаи, а учитывая, что местная сеть, по идее, должна нас обучать, явно можно найти нечто подобное. Набрал в поисковой строке обрывочные фразы из видения, надеясь, что хоть что-то выплывет. Результаты поиска оказались на удивление скудными. Никаких упоминаний об апокалипсисе, зубастых тварях или массовом обращении людей в нечто подобное. Лишь сухие академические статьи о мутациях, вирусах и теориях заговора. Даже нашелся форум про НЛО, после чего я понял важное. Придурки первого контура и второго отличаются лишь наличием магии. По мозгам одни и те же. В общем, не нашел ничего конкретного, ничего, что могло бы пролить свет на увиденное. Разочарование накатывало волной. Я пролистал еще несколько страниц, цепляясь за каждую возможность. Наткнулся на форум конспирологов, где обсуждались самые безумные теории о скрытых угрозах и заговорах. Там можно было найти упоминания о рептилоидах, правительственных экспериментах и даже вторжении инопланетян. Но даже среди этого хаоса бреда не было ничего похожего на увиденное мной. Так, стоп, эту хрень я уже читал. Пахнет РЕН-ТВ. Остановив поиски ерунды на мгновение, призадумался. А собственно говоря, зачем мне искать что-то по картинкам в голове, когда у меня есть одно слово? Видимо, впечатления последних дней отключают здравый смысл. В моей голове навязчиво пульсировало слово «Браздарт».